также запрещается законом, нараспев и полным голосом продолжал Рой, стрелять или иным способом уничтожать любого лося, плывущего в водах любого озера или реки. «Плывущего», — повторил за ним Мэри, — «этот безмозглый лось сам завязил тут свою корову, иначе я бы наверняка промазал». Рой захохотал. «А ведь ты убийца, сахатый», — сказал он. Мэри осклабился. «А ты иногда бываешь похож на инспектора в охотничьих штанах». Этот обмен любезностями привел их в хорошее настроение. И они принялись свежевать лосиху, пока она еще не остыла, не заботясь о том, чтобы разделать ее по всем правилам, а только подняв тушу на дерево от волков и отрубив от задней части большой кусок на первое время. Покончив с этим, вымыли окровавленные руки в полынье и пустились в обратный путь. Они победоносно протаптывали себе тропу по снегу. Ляжка лосихи торчала из заплечного мешка ее убийцы. Их возбуждение все еще не улеглось, и всю дорогу они шутливо переговаривались, как вдруг их беззаботную болтовню прервал выстрел. Они замерли. «Это не Зел», — сказал Рой. «Слишком далеко». «И много севернее», — задумчиво добавил Мэри. «Севернее. Это значило, что стреляли в глубине заповедника, гораздо глубже, чем они сами зашли». «Ну вот», — сказал Рой, все еще не в силах подавить свою радостную беззаботность. «Это, наверное, какой-нибудь обходчик отзывается на наши выстрелы, думая, что стреляли свои. И нам теперь остается спокойно сидеть и ждать, когда нас накроют». После этого философского вывода они продолжали болтать, и их счастливое возбуждение не могла нарушить даже мысль о непонятном выстреле. Они шумно ввалились в хижину, но здесь их встретил пляшущий от ярости Зел. Он сыпал на них головы поток французских и английских ругательств, обвинял обоих в идиотизме и злом умысле, говорил, что оба они сговорились против него, что они втянули его в это грязное дело и нагрузили всей тяжелой работой, что они обманывают его, лгут ему и не весь еще что. Это смутило Роя. Он видел, что Зел всерьез это думает. А таких серьезных и горьких обвинений Рою еще не приходилось ни от кого слышать. Мэри тот просто положил свой лосиный окорок на стол и стал свежевать его ножом и разрубать кости топориком. На упреки Зела он отвечал только особо яростными ударами этого маленького, но смертоносного орудия. Когда Мэри отрезал, наконец, кусок, достаточный на ужин, то протянул его Зелу. Тем самым он молча приглашал его заняться своим делом. И тут тщедушный Зел весь сник и заплакал от унижения. Он схватил мясо, швырнул его об стенку, опрометью выбежал в морозную тьму. Мэри подобрал мясо, очень медленно и старательно обтер его и положил на сковородку. Рой взял ведро и пошел за водой посмотреть, что с Зелом. Зел сидел около озера и плакал, как малое дитя. Рой спокойно посидел возле него, потом сказал: «Будет, Зел. Здесь становится холодно». Зел пошел за ним и принялся стряпать и собирать на стол старательно и молча. Уже когда все насытились сочным нежным мясом, Зел, наконец, прервал молчание. «А вы слышали тот выстрел?» — спросил он жалобно. «Должно быть, еще один голодный браконьер подстрелил себе оленя на ужин», — успокаивающе сказал Рой. «А мне показалось, что это дробовик», — заметил Мэри. «Может быть, это Самсонова пушка?» — предположил Рой. «Нет», — серьезно возразил Зел, — «никогда Он не бросит Скотти. Рой улыбнулся собственной шутке, но почувствовал, что ему не хватает Скотти и Самсона. Ему не хватало возможности раз или два в сезон пойти к ним за реку, продолжить спор со Скотти или в который раз испытать прочность их товарищества, наускивая одного на другого. «Люблю старину Скотти», — сказал он вслух. «Туго бы пришлось без него Самсону». Никто не поддержал этого излияния чувств, и Рою выкинул это из головы. Ему не хватало и Джека. Джека в лесу, Джека в Сент-Элене или просто Джека где бы то ни было. Об этом тоже следовало сейчас забыть. И Рой с изумлением убедился, что ему это легко удастся. Здесь все на свете отступало куда-то. Рой словно переступил, наконец, границу, и в великом одиночестве этой жизни прошлое в нем начинало отслаиваться от настоящего. О прошлом можно было вспоминать и даже тосковать, но настоящее было вокруг него. Даже примитивная хижина казалась не так уж плоха, когда в ней не ссорились. Когда Зел вел себя спокойнее, а Мэри по-человечнее, и в таком небольшом убежище было достаточно просторно и уютно, все это было частью настоящего, и Рой чувствовал, что нужно достойно прожить и эту жизнь. Каждое утро и с каждым днем все сильнее он предвкушал, как будет шагать вокруг озера, вверх по хребтам и куда-нибудь вбок на удачу. Пока двигались его ноги, он был счастлив, и Джек, и Скотти, и Самсон, и Энди были с ним как воспоминания детства. Он помнил их ясно, но из его жизни они ушли. «Как дела с бобрами?» — спросил его однажды утром Мэри, собираясь в обычный обход. «Все еще хватает?» «Едва справляюсь с ними», — ответил Рой. Мэри улыбнулся. «Ну что ж, значит, скоро набьем мешки и в путь». Рой знал, что Мэри хитрит, но не поддался на его уловку. Рой не торопился в обратный путь. В его отчаянии было и свое усталое удовлетворение, приятие несчастья, даже некоторое облегчение от того, что всевластная судьба разом решила все сомнения. Раньше Рой никогда не мирился с вторжением судьбы в его жизнь, но сейчас неизбежность позволяла ему смотреть на себя со стороны, снимала труд что-либо решать и делать. Он даже мог представить себе Энди и Джинни и рисовать картину своего возвращения в Сент-Элен. Эндрюс, конечно, разъярится. Временами ему не было удержу, и сколько раз мальчишкой Рой испытывал на себе тяжесть его кулака, удары головой, которыми Энди угощал его в приступе бешенства. Да, Энди разъярится. Ну, а дальше? Дальше что? Что он скажет? Рой готов был засмеяться. Энди не привык сдерживать свой язык. Вот он и обрушит все на Роя. Ругань, проклятие, упреки, оскорбления, насмешки. Он мог сделать Рою больно. Больно, больнее, чем кто-либо. Основной упрек его Рою будет в вероломстве, скрытом обмане, холодном расчетливом пороке. Рою, который сам никогда не искал выгоды в чужой беде, трудно будет все это выслушать. Но Энди насладится своей местью до конца, и Джинни тоже получит при этом свою долю. Тут картина затемнялась. Что предпримет Энди по отношению к Джин? Бросит ли он ей в лицо те же оскорбления? Выставит ли ее распутницей, а самого себя безгрешным? Рой негодовал. Его так и подмывало вскочить и предъявить Энди контробвинение. Какое право имеет Энди возвращаться и требовать восстановления того, от чего он сам бежал? Виноват во всем сам Эндрюс. Это он вторгся в их жизнь, он предал их. Но так ли рассудит Джинни? Она должна ощущать то же, что и Рой. Она знает, что между ними существует то, до чего нет дела Эндрюсу. Что бы ни говорили на этот счет законы страны, если бы Роем руководили возмущение и сознание собственной правоты, он сейчас же покинул бы хижину и направился бы прямо в Сент-Элен. Но как только спадало облегчение, Рой опять становился грешником —